Глава 9. 19 июня. Когда я, наконец, очутилась одна в своей комнате, я открыла дневник и приготовилась продолжать мои записи о сегодняшнем дне. Минут 10 я сидела с пером в руках, размышляя о событиях за последние 12 часов. Когда, наконец, я принялась за дело, передо мной встало затруднение, которого я никогда раньше не испытывала. Несмотря на все мои усилия сосредоточиться, мысли мои с непонятной настойчивостью возвращались к сэру Персивалю и графу. Вместо дневника все мое внимание было устремлено на разговор, который откладывался в течение целого дня и должен был произойти в одиноком безмолвии ночи. Пребывая в этом непривычном настроении, я совершенно не могла заставить себя припомнить, что произошло утром. Мне ничего другого не оставалось, как отложить дневник и позабыть о нем на некоторое время. Открыв двери спальни в мой будуар, я вошла туда и закрыла за собой двери, чтобы сквозняк не задул свечу, стоявшую на моем туалетном столике в спальне. Окно будуара было распахнуто настежь, и я подошла к нему, чтобы посмотреть, какая ночь. Было темно и тихо, ни луны, ни звезд на небе. В неподвижном, душном воздухе пахло дождем. Я протянула руку за окно. Дождь только собирался идти. Облокотившись на подоконник, я простояла так около четверти часа, рассеянно вглядываясь в черную тьму и не слыша ничего, кроме отдаленных голосов прислуги или звука закрывающейся двери внизу. Охваченная тоской, я хотела было отойти от окна и вернуться в спальню, чтобы сделать новую попытку дописать неоконченную фразу в дневнике, когда до меня донесся запах табачного дыма, отчетливо различаемый в душном ночном воздухе. Через минуту я увидела в непроглядной тьме огонек от папиросы. Он приближался к моему окну. Я не слышала ничьих шагов и не различала ничего, кроме этого огонька. В ночной тиши он двигался мимо окна, у которого я стояла, и остановился напротив окна моей спальни, где я оставила зажженную свечу. Огонек постоял с минуту, потом двинулся обратно в том направлении, откуда появился. Я следила за ним глазами и вдруг увидела второй огонек, немного больше первого, приближавшийся к первому. Оба огонька встретились в темноте. Вспомнив, кто курил сигары, а кто пахитосы, я заключила, что граф вышел первый, чтобы посмотреть и послушать под моим окном, а сэр Персиваль потом присоединился к нему. Очевидно, они оба шли прямо по траве, иначе я расслышала бы грузную походку сэра Персиваля, тогда как бесшумные шаги графа не донеслись бы до меня, даже если бы он шел по гравию. Я тихо стояла у окна, уверенная, что в темной комнате они оба не могут меня увидеть. «В чем дело?» — услышала я приглушенный голос сэра Персиваля. «Почему вы не хотите войти и посидеть со мной?» «Я жду, пока свет в этом окне не погаснет», — тихо отвечал ему граф. «Чем он вам мешает?» «Он означает, что она еще не легла». Она достаточно сообразительна, чтобы что-то заподозрить, и у нее хватит смелости сойти вниз и подслушать нас, если ей это удастся. Терпение, Персиваль, терпение. Ерунда. Вы постоянно твердите о терпении. Сейчас я буду говорить о другом. Мой дорогой друг, вы на краю домашней пропасти. Если я дам этим двум женщинам возможность сделать это, клянусь честью, они столкнут вас туда. Что вы хотите этим сказать, черт возьми? Мы с вами объяснимся, Персиваль, когда свет в этом окне погаснет, и когда я еще раз осмотрю комнаты по обе стороны библиотеки, да заодно брошу взгляд на лестницу. Они стали медленно удаляться, и последующий разговор между ними, они говорили в полголоса, расслышать было невозможно. Но ничего. Теперь я знала достаточно, чтобы решиться оправдать мнение графа о моей сообразительности и смелости. Прежде чем огоньки исчезли во тьме ночной, Я пришла к заключению, что при разговоре этих двух будет присутствовать третий в качестве слушателя, и что, несмотря на все предосторожности графа, этим третьим буду я. Оправдать меня в собственных глазах и дать мне мужество выполнить задуманное могло только одно — честь Лоры, счастье Лоры, сама жизнь Лоры. А все это, может быть, зависело в будущем от тонкости моего слуха и точности моей памяти на сегодняшнюю ночь. Я слышала слова графа о том, что он намеревается осмотреть комнаты, примыкающие к библиотеке, а также лестницу, прежде чем начнет объясняться с сэром Парсивалем. Значит, разговор будет происходить именно в библиотеке. В ту минуту, когда я поняла это, у меня зародилась мысль, каким образом я смогу расстроить планы графа. Или, иными словами, подслушать его разговор с сэром Персивалем, не делая попыток проникнуть в нижний этаж. Описывая комнаты нижнего этажа, я упомянула о шедшей вдоль них веранде, на которой открывались большие французские окна всех комнат. Крыша веранды была плоской, дождевая вода стекала с нее по трубам в стоявшие внизу большие бочки и употреблялась для домашних надобностей. На узкой, крытой железом крыше, проходившей под окнами наших спален фута на три ниже подоконников, стояли на довольно большом расстоянии друг от друга ряды цветочных горшков с цветами. Они были защищены от ветра и от возможности упасть вниз невысоким узорным чугунным парапетом, который тянулся по краю крыши. План, пришедший мне в голову, состоял в том, чтобы вылезти на эту крышу из окна моей спальни, доползти до того места, которое находилось прямо над окном библиотеки, и там притаиться между цветочными горшками у самого парапета. Если сэр Персиваль и граф будут сегодня, как обычно, сидеть и курить в креслах у открытого окна, а я много раз видела, как в прежние вечера они это делали, то каждое их слово, если только они не будут шептаться, а, как мы знаем, длинные разговоры трудно вести шепотом, будет долетать до меня. Но если сегодня они захотят посидеть в глубине комнаты, тогда я услышу немного или совсем ничего. В таком случае мне придется отважиться на гораздо больший риск и как-нибудь доперехитрить их обоих. Как ни сильна была моя решимость, подкрепленная сознанием отчаянного положения, в котором мы находимся, все же я горячо надеялась, что мне удастся избежать необходимости пускаться в столь рискованное предприятие. Смелость моя была всего только смелостью женщины и чуть не покинула меня, когда я представила себе, что мне придется спуститься вниз, и я буду совсем близко от сэра Персивалей графа, одна глубокой ночью. Я тихонько вернулась к себе в спальню, чтобы испробовать более легкий способ подслушивания — на крыше веранды. Во-первых, необходимо было переодеться. Я сняла шелковое платье, его шелест в тишине летней ночи мог выдать меня. Потом я сняла свои белые накрахмаленные нижние юбки и заменила их одной черной из фланели. Поверх нее я надела свой черный дорожный плащ и накинула на голову капюшон. В моем обычном вечернем туалете мои юбки покрывают широкое пространство, на котором могли бы поместиться трое мужчин. В моем теперешнем облегающем костюме ни один мужчина не мог бы пролезть сквозь более узкие щели, чем я. Из-за крайне малого расстояния между цветочными горшками и стенами дома с одной стороны и парапетом на краю крыши с другой, это последнее соображение было чрезвычайно важным. Кто мог предугадать последствия, если бы я прокинула что-нибудь или произвела малейший шум? Прежде чем потушить свечу, я положила около нее спички и ощупью пробралась в темноте обратно в будуар. Я заперла его дверь так же, как заперла двери спальной, тихо вылезла из окна и осторожно спустила ноги на крышу. Мои комнаты были в конце нового крыла дома, в нем жили мы все. Прежде чем достичь того места, которое находилось над окнами библиотеки, мне надо было проползти мимо пяти окон. Первым было окно пустой запасной комнаты. Второе и третье были окнами комнат Лоры, четвертое — сэра Персиваля, пятое — графини. Дальше шли окна, под которыми мне уже не надо было ползти. Окна туалетной комнаты графа, ванной комнаты и второй запасной спальни. Когда я ступила на крышу веранды, до меня не долетало ни единого звука. Вокруг меня сгустилась черная слепящая ночная тьма. Только та часть крыши, на которую открывались окна спальни мадам Фоска, как раз в том месте над библиотекой, где мне надо было спрятаться, была освещена. Графиня еще не ложилась. В окнах ее спальни я видела свет. Отступать было поздно, ждать было некогда. Я решила поставить все на карту и положиться на собственную осторожность и на ночную темноту. Ради Лоры, подумала я, делая первый шаг по крыше, придерживая плащ одной рукой и ощупывая стену дома другой. Лучше было идти вдоль стены, чем у парапета, где я могла нечаянно столкнуть один из цветочных горшков. Я миновала темное окно пустой комнаты, пробуя крышу рукой, прежде чем ступить на нее всей моей тяжестью. Я прошла под темными окнами спальни Лоры, Господи, спаси и сохрани ее. Я прошла под темным окном комнаты сэра Персиваля. Потом с минуту подождала, опустилась на колени и поползла дальше, прижимаясь к крыше и стараясь не задеть головой подоконник освещенного окна графини. Когда я осмелилась взглянуть на окно, я увидела, что оно наполовину прикрыто, а штора опущена. Я увидела промелькнувшую за шторой тень мадам Фоска. Потом тень медленно двинулась обратно. Пока что графиня не слышала, как я ползла мимо. Иначе она остановилась бы, даже если бы у нее не хватило отваги выглянуть в окно. Я села боком у самого парапета между цветочными горшками, сначала на ощупь, уверившись, что я ничего не задену. Места было достаточно, чтобы опуститься на корточки. Душистые цветы и листья задели мою щеку, когда я беззвучно прислонилась головой к парапету. Я услышала, как внизу открывали двери или закрывали. Последнее было верней. Три двери закрылись. Очевидно, двери в холлы, в две комнаты по обе стороны библиотеки, те самые, которые граф собирался осматривать. Первое, что я увидела, был огонек папиросы, снова прошедший мимо веранды к моему окну. Он подождал там с минуты и вернулся обратно. «Черт бы побрал вашу непоседливость! Когда вы, наконец, сядете?» — проворчал подо мной голос сэра Персиваля. «Ух, как жарко!» — устало отдуваясь, вздохнул граф. За его восклицанием раздался скрежет садовых кресел на полу веранды. Я обрадовалась. Это значило, что они сядут, как обычно, у самого окна. Пока что счастье было на моей стороне. Когда, наконец, они уселись в свои кресла, часы на башне пробили без четверти 12. Я услышала, как мадам Фоска зевнула за открытым окном, тень ее снова промелькнула за белыми шторами. Тем временем внизу сэр Персиваль и граф начали разговаривать, то повышая, то понижая голос, но не шепчась. Необычное опасное мое положение, боязнь, которую я не могла побороть открытого окна мадам Фоска, все это затрудняло, вернее, делало сначала просто немыслимым для меня всецело сосредоточиться на разговоре внизу. В течение нескольких минут я могла только осмыслить разговор в целом. Граф сказал, что единственное освещенное окно — это окно его жены. На нижнем этаже кроме них нет никого, и теперь они могут беспрепятственно говорить друг с другом. В ответ сэр Персиваль разбронил своего приятеля. Тот беззастенчиво пренебрегал его желаниями и интересами в течение целого дня. Граф стал защищаться, оправдываясь тем, что его одолели собственные заботы и дела, требующие его внимания. Они могли беспрепятственно поговорить только сейчас, ибо никто не мог помешать им или подслушать их. «В наших делах наступил серьезный кризис, Персиваль», — сказал он. «Если мы вообще хотим прийти к какому-нибудь решению насчет будущего, мы должны договориться об этом сегодня ночью». Это была первая фраза графа, приковавшая к себе мое внимание и заставившая меня полностью сосредоточиться. С этой минуты я, затаив дыхание, слушал их разговор и запомнил его дословно. «Кризис», — повторил сэр Парсиваль. «Нет, это серьезнее, чем вы думаете, вот что я вам скажу». «Я так и предполагал, судя по вашему поведению за последние дни», — холодно отвечал граф. «Но подождите. Прежде чем говорить о том, чего я не знаю, давайте уточним, что именно мне известно. Сначала посмотрим, прав ли я относительно прошлого, прежде чем я предложу вам кое-какой план на будущее. Стойте, я принесу бренди и воду. Выпейте и вы». «Благодарю вас, Парсиваль, с удовольствием. Холодной воды, чайную ложку и сахарницу для меня. Сахарная вода, друг мой, вот все, что я пью». «Сахарная вода для мужчины в вашем возрасте. Вот вам. Приготовляйте вашу отвратительную смесь. Вы иностранцы все на один лад». «Послушайте-ка, Парсиваль, я изложу вам положение, в котором мы очутились, а вы скажете мне, прав я или ошибаюсь. Мы с вами вернулись сюда из-за границы с сильно пошатнувшимися делами. Нельзя ли покороче? Мне нужны были тысячи, а вам сотни. Если бы мы не достали этих денег, мы с вами вылетели бы в трубу. Такова была ситуация. Делайте из нее какой вам угодно вывод. Продолжайте». «Итак, Парсиваль, выражаясь вашим крепким английским языком, вы нуждались в тысячах, а я в сотнях. И добыть эти тысячи, наставив несколько сотен для меня, вы могли только с помощью вашей жены. Что я вам говорил про вашу жену по дороге в Англию? И что я вам сказал, когда мы прибыли сюда, и я своими глазами увидел, что за женщина мисс Голкомб?» «Откуда я знаю? Наверное, вы, как обычно, наговорили массу разной чепухи. Я сказал, человеческая изобретательность пока что открыла только два способа подчинить женщину мужчине. Один способ — это ежедневно колотить ее. Метод, широко применяемый в грубых, низших слоях населения, но совершенно не принятый в утонченных высших кругах. Второй способ, требующий продолжительного времени, более сложный, но не менее действенный — держать женщину в постоянном подчинении и никогда ни в чем не уступать ей. Так следует поступать с животными, детьми и женщинами, которые являются ничем иным, как взрослыми детьми. Спокойная настойчивость — вот качество, которое отсутствует у животных, детей и женщин. Если им хоть раз удалось поколебать это высшее качество в их господине, они выходят у него из повиновения. Если им никогда не удается сделать этого, он держит их в постоянном подчинении. Я сказал вам, помните эту простую истину, когда захотите, чтобы ваша жена помогла вам своими деньгами. Я сказал, не забывайте эту истину, особенно в присутствии сестры вашей жены, мисс Голкомб. Разве вы помнили об этом? Вы ни разу не вспомнили этого незыблемого правила за все то время, когда одно за другим перед нами вставали в этом доме затруднения и осложнения. Вы с готовностью поддавались всем провокациям вашей жены или ее сестры. Из-за вашей вспыльчивости сорвалось дело с подписью. Вы упустили из рук наличные деньги. Вы принудили мисс Голкомб написать поверенному первый раз. Разве она написала ему вторично? Да, написала сегодня. Стул с грохотом свалился на пол веранды, как будто его отшвырнули ногой. Хорошо, что сэр Парсиваль пришел в такую ярость от слов графа. Услыхав, что меня вторично выследили, я так вздрогнула, что парапет издал легкий треск. Значит, граф видел меня, когда я шла в деревню и проследил меня до гостиницы? Или понял, что я передала письма Фанни, когда я сказала ему, что у меня ничего нет для почтовой сумки? Но как удалось ему узнать, что именно и кому именно я писала, когда я собственноручно передала мои письма прямо в руки Фанни, и она сразу положила их к себе за пазуху? «Благодарите счастливую звезду», — снова услышал я голос графа, что я нахожусь здесь, в вашем доме, и постоянно распутываю этот злополучный клубок, который вы сами запутываете. Благодарите вашу счастливую звезду, что я сказал «нет», когда вы, как безумец, хотели запереть на ключ мисс Голкомб, как заперли из-за дурацкой вспыльчивости вашу жену. Где у вас глаза? Как можете вы смотреть на мисс Голкомб и не видеть, что она обладает проницательностью и решимостью мужчины? Если бы эта женщина была мне другом, я презирал бы весь мир и ничего не боялся. Если бы эта женщина стала мне врагом, я при всем моем уме и опытности, я фоска, хитрый, как сам дьявол, как вы мне сотни раз говорили, пожалуй, призадумался бы. Как говорится в вашей английской поговорке, мне пришлось бы действовать с оглядкой. И это великолепное существо, за ее здоровье я поднимаю свой бокал с сахарной водой, это великолепное существо, в силу своей любви и отваги, стоящее как гранитная скала между нами, этой жалкой, пугливой, хорошенькой блондинкой, вашей женой, эту изумительную женщину, которой я восхищаюсь от всей души, хотя и противодействую ей в наших интересах, вы доводите до крайности, как будто она ничуть не умнее и не мужественнее, чем остальные женщины. Персиваль, Персиваль! Вы заслуживаете банкротства, и вы обанкротились. Последовала пауза. Я записываю слова этого негодяя обо мне, ибо намерена запомнить их. Я надеюсь, что, несмотря на все его козни, настанет день, когда я смогу высказать ему все, что я о нем думаю, и брошу ему в лицо один за другим его гнусные комплименты. Сэр Персиваль первый прервал молчание. «Да-да, ругайтесь и бушуйте сколько угодно», — хмуро сказал он. «Помимо трудностей с деньгами, есть и другие трудности. Вы сами предприняли бы серьезные меры в отношении этих двух женщин, если бы знали то, что знаю я. Все в свое время. О других трудностях мы поговорим потом», — отозвался граф. «Путайтесь в них сами, Персиваль, если вам нравится, но не запутывайте меня. Во-первых, давайте договоримся относительно наших денежных дел. Победил ли я ваше упрямство? Доказал ли, что ваша вспыльчивость не доведет вас до добра и ничем вам не поможет? Или мне придется еще немного побушевать, как вы изволили выразиться с вашей милой английской прямолинейностью? Тьфу! Ворчать на меня легко, вы лучше скажите, что предпринять, это будет потруднее. Разве? Ба! Надо сделать вот что. С этой ночи вы передаете бразды правления в мои руки. В будущем вы предоставите действовать только мне самому. Ведь я говорю с британским дельцом, а? О, Персиваль, вас это устраивает? Если я соглашусь, что именно вы хотите предпринять? Сначала ответьте мне. Будет все в моих руках или нет? Предположим, будет. Что тогда? Начну с нескольких вопросов. Я должен знать обстоятельства дела во всех подробностях, но затем руководствоваться ими. Я должен немного выждать, хотя время не терпит. Я уже известил вас, что сегодня мисс Голкомб вторично написала своему поверенному. Как вы об этом узнали? Что она сказала? Не стоит толочься на месте, Персиваль. Я не стану рассказывать, не то мы никогда не покончим с этим. Хватит с вас того, что я это выяснил, с большим волнением и хлопотами для себя. Вот почему я избегал говорить с вами в течение целого дня. Теперь я хочу освежить в памяти ваши дела, мы с вами давно о них не говорили. Вы достали деньги, не добившись подписи вашей жены, под векселя, истекающие в трехмесячный срок. Достали под такие проценты, что при мысли о них мои волосы бедного иностранца дыбом встают. Неужели векселя нельзя оплатить, когда их срок истечет, не прибегая к помощи вашей жены? Нельзя. Что? У вас нет денег в банке? Всего несколько сотен, тогда как мне нужны тысячи. И у вас нет возможности заложить что-нибудь для того, чтобы раздобыть деньги? Нет. Что же у вас с женой имеется на сегодняшний день? Ничего, кроме дохода с ее капитала в 20 тысяч фунтов. Этих денег еле хватает на ежедневные траты. На что можете вы рассчитывать в будущем со стороны вашей жены? Когда умрет ее дядя, она будет получать 3000 фунтов в год. Прекрасный капиталец, Персиваль. Что за человек ее дядя? Старик? Нет, пожилой человек. Добродушный, щедрый, женат? Впрочем, кажется, жена говорила мне, что он холостяк. Конечно, холостяк. Если бы он был женат и имел сына, леди Глайд не была бы наследницей его имения. Я вам скажу, что он из себя представляет. Это плаксивый, болтливый, себелюбивый дурак, надоедающий всем и каждому нытьем о своем здоровье. Люди такого сорта обычно живут до глубокой старости и женятся именно тогда, когда от них этого меньше всего ожидаешь. Мне не очень-то верится, друг мой, что вам скоро удастся заполучить эти 3000 в год. Больше вы ничего не должны получить от вашей жены? Ничего. Так-таки ничего. Ничего, только в случае смерти. Ага, в случае ее смерти. Опять последовала пауза. Граф прошел через веранду на садовую дорожку. Я поняла, что он движется по его голосу. Вот, наконец, и дождь пошел, услышал я. Дождь шел на самом деле. Состояние моего плаща показывало, что дождь шел уже некоторое время. Граф вернулся на веранду. Я услышала, как заскрипело под его тяжестью кресло, когда он снова уселся в него. «Итак, Персиваль, — сказал он, — что вы получите в случае смерти леди Глайд? Если у нее не будет детей...» «А возможно, что они будут?» «Нет, это совершенно исключено». «Итак?» «Ну что ж, тогда я получу ее 20 тысяч». «Наличными?» «Наличными». Они снова замолчали. Как только их голоса замерли, черная тень мадам Фоска снова показалась за шторами. На этот раз, вместо того, чтобы пройти, она застыла на месте. Я увидела, как ее пальцы медленно ухватились за штору и приподняли ее. За окном показалось смутное очертание лица графини. Она смотрела вдаль поверх меня. Затаив дыхание, я замерла на месте, закутанная с головы до ног в мой черный плащ. Дождь, быстро промочивший меня насквозь, стекал по стеклу и мешал ей видеть. Я услышала, как она сказала вполголоса: «Опять дождь», и опустила штору. Я с облегчением вздохнула. Разговор внизу продолжался. На этот раз первым заговорил граф. «Персиваль, вы любите вашу жену?» «Фоска, это не скромный вопрос. Я откровенный человек и повторяю его». «Какого черта вы так уставились на меня?» «Вы не хотите отвечать мне?» «Ну, скажем, ваша жена умрет этим летом». «Прекратите это, Фоска!» «Скажем, ваша жена умрет...» «Прекратите, я вам говорю!» «В таком случае вы выиграете 20 тысяч и проиграете...» «Проиграя возможность получать 3000 в год». «Отдаленную возможность, Персиваль, всего только отдаленную возможность. А вам нужны деньги сейчас, немедленно. В вашем положении выигрыш верен, проигрыш сомнителен». «Говорите о себе, не только обо мне. Кое-что из нужной мне суммы я занял когда-то для вас. Что касается выигрыша, то смерть моей жены означает 10 тысяч фунтов в кармане вашей жены. Как вы несообразительны, вы сейчас, по-видимому, очень удобно позабыли о наследстве мадам Фоска. Не смотрите на меня так. Я не желаю этого. От этих ваших взглядов и вопросов у меня мурашки по телу пошли, клянусь всеми святыми». «По телу? Разве тело, по-английски совесть. Я говорю о смерти вашей жены, как говорил бы об одной из возможностей. А почему бы нет? Почтенные юристы, царапающие каракулями ваше завещание, говорят о смерти прямо в лицо своим клиентам. Разве от юристов у вас тоже бегают мурашки по телу? Нет? Так почему же от моих слов? Сегодня ночью я просто занимаюсь выяснением ваших дел, я хочу безошибочно знать их. Обрисую вам положение, в котором вы находитесь. Если ваша жена будет жива, вы оплатите векселя ее подписью под документом. Если она умрет, вы оплатите векселя ее смертью. Когда он проговорил эти слова, свет в комнате мадам Фоска погас. Весь второй этаж дома погрузился в темноту. «Разговоры, разговоры!» — проворчал сэр Персиваль. «Послушать вас, так можно подумать, что подпись моей жены уже стоит под документом». «Вы передали дела в мои руки», — отпарировал граф. «У меня впереди около 2 месяцев, чтобы обернуться. Не будем больше говорить об этом, прошу вас. Когда истечет срок векселей, вы сами убедитесь, чего стоят мои разговоры. А теперь, Персиваль, покончив на сегодня с житейскими мелочами, я могу выслушать вас, если вам хочется посоветоваться со мной об этой второй трудности, которая примешалась к нашим небольшим затруднениям и из-за которой вы настолько изменились к худшему, что я с трудом узнаю вас. Говорите, друг мой, простите, если я снова оскорблю ваш изощренный национальный вкус, намешав себе водички с сахаром». «Хорошо сказать «говорите», — возразил сэр Персиваль гораздо более спокойным и вежливым тоном, чем раньше. — Я просто не знаю, с чего начать. — Помочь вам? — предложил граф. — Хотите, я назову эту вашу трудность? Что, если я крещу ее Анной Катрик? — Послушайте, Фоска, мы с вами давно знаем друг друга, и если вы помогали мне в кое-каких передрягах, то и я, в свою очередь, делал все, что мог, и выручал вас деньгами. Мы сделали друг другу много дружеских одолжений, как водится между мужчинами. Но мы кое-что скрывали один от другого, не так ли? Это у вас были секреты от меня, Персиваль. У вас в Блэквотер-парке есть какой-то скелет в шкафу, который чуть-чуть высунулся из него в последние дни и стал заметен и другим помимо вас. Что ж, предположим, если это вас не касается... Зачем любопытствовать по этому поводу, правда? Разве похоже на то, что я любопытствую? Да, похоже. Вот как. Значит, на моем лице написана правда. Какой огромный запас прекрасных душевных качеств заложен в человеке, который, достигнув моего возраста, еще не потерял способности отражать на своем лице свои подлинные чувства. Да ну же, Глайд. Будем чистосердечны и откровенны друг с другом. Ваш секрет сам меня нашел, не я его искал. Предположим, я любопытствую. Раз и навсегда. Угодно ли вам, чтобы я, как старый ваш друг, уважал ваш секрет и предоставил вам хранить его? Да, именно этого я и хочу. Тогда я перестаю интересоваться им. С этой самой минуты мое любопытство умерло. «В самом деле?» «Почему вы в этом сомневаетесь?» «Мне немножко знакомы ваши окольные пути, Фоска. Я не уверен, что вы не постараетесь все-таки докопаться до него». Вдруг кресло внизу заскрипело снова, и я почувствовала, как подо мной дрогнула колонна, поддерживающая крышу веранды. Граф вскочил на ноги и от негодования ударил по колонне кулаком. «Персиваль! Персиваль!» — вскричал он с жаром. «Неужели вы так плохо меня знаете? Неужели до сих пор меня не поняли? По характеру я принадлежу к благороднейшему античному миру. Я способен на самые высокие подвиги, когда мне представляется случай совершать их. Все несчастье моей жизни заключается в том, что подобных случаев было так мало. Дружба священна для меня». Разве я виноват, что ваш скелет сам приоткрыл дверцу вашего шкафа и попался мне на глаза? Почему я признался в своем любопытстве? чтобы усовершенствовать собственную выдержку и самообладание, вы жалкий, поверхностный, ненаблюдательный англичанин. Я мог бы вытянуть из вас ваш секрет, мне бы это ничего не стоило, вы сами это знаете. Но вы воззвали к моему чувству дружба, а дружба для меня священна. Глядите, я топчу ногами свое низкое любопытство. Мои пылкие чувства торжествуют над ним. Признайте эти чувства, Персиваль. Берите с них пример, Персиваль. Пожмем друг другу руки. Я вас прощаю. Голос его дрогнул на этих словах. Дрогнул, как если бы он в самом деле прослезился. Сэр Персиваль стал смущенно бормотать извинения, но граф был слишком великодушен, чтобы слушать его. «Нет», — сказал он, — «если друг обидел меня, я прощаю его, не требуя извинений. Скажите прямо, вам нужна моя помощь?» «Да, очень». «Вы можете сказать мне, в чем дело, не открывая секрета?» «Во всяком случае, я могу попробовать сделать это». «Тогда пробуйте». «Дело обстоит так. Я уже сказал вам, что, несмотря на все старания, мне не удалось найти Анну Катрик». «Да, сказали». «Фуска, я погиб, если она не найдется». «Ха! Неужели это так серьезно?» Узкая полоска света скользнула по веранде и упала на дорожку. Граф поднес лампу к самому лицу своего друга, чтобы вглядеться в него. «Да», — произнес он, — «на этот раз правда отражается на вашем лице. Очевидно, это столь же серьезно, как и дело с векселями». «Гораздо серьезнее. Это так же верно, как и то, что я сижу здесь перед вами». Свет снова померк. Разговор возобновился. «Я показал вам письмо к моей жене, которое Анна Катрик зарыла в песок», — продолжал сэр Персиваль. «Она не хвастает, Фоск, она действительно знает мою тайну. Упоминайте об этой тайне как можно реже в моем присутствии, Персиваль. Она знает ее от вас?» «Нет, от своей матери». «Две женщины знакомы с вашими личными делами». «Скверно, друг мой, скверно. Еще вопрос, прежде чем мы пойдем дальше. Мне теперь совершенно ясно, почему вы упрятали дочь в сумасшедший дом. Но ее побег оттуда остается для меня загадкой. Подозреваете ли вы, что какой-то ваш враг подкупил людей, которым был поручен присмотр за ней, и они нарочно дали ей убежать?» «Нет. Она была самой послушной и безобидной из их пациенток, и они просто доверяли ей. Она достаточно слабоумна, чтобы пребывать в сумасшедшем доме, но достаточно умна, чтобы погубить меня, если останется на свободе. Вы меня понимаете?» «Понимаю. Теперь, Персиваль, ответьте мне на самое главное, и тогда я буду знать, что делать. В чем заключается в настоящую минуту опасность для вас?» «Анна Катрик находится где-то по соседству и общается с леди Глайд. Вот в чем опасность. Разве не ясно из письма, которое было зарыто в песок, что моя жена знает мою тайну, хотя и отрицает это?» «Одну минуту, Персиваль. Если леди Глайд знает вашу тайну, значит, она понимает, что разглашение этой тайны скомпрометирует вас. В качестве вашей жены ей, безусловно, не имеет смысла выдавать вас». «Вы так думаете? Слушайте дальше. Если бы она была хоть немного привязана ко мне, ей было бы невыгодно делать это. Но я только препятствие на пути другого человека. Она любила его до замужества, она любит его и теперь. Проклятого проходимца, простого учителя рисования по фамилии Хартрайт. Мой дорогой друг, ну что тут особенного? Все они влюблены в кого-то другого. Кто на первом месте в сердце женщины? При всем моем опыте я никогда не встречал мужчины, который был бы номером первым. Встречал номер второй, иногда номер третий, четвертый, пятый часто. Но номер первый — никогда. Он существует, конечно, но я его не встречал. Подождите, я еще не кончил. Как вы думаете, кто с самого начала помогал Анне Катрик, когда служащие сумасшедшего дома помчались за ней вдогонку? Хартрайт. Как вы думаете, кто снова виделся с ней в Кумберленде? Хартрайт. Он дважды говорил с ней с глазу на глаз. Стоп, не прерывайте меня. Негодяй влюблен в мою жену не меньше, чем она в него. Оба они знают о моей тайне. Дайте им только встретиться, и они в собственных интересах предадут и погубят меня. Спокойно, Персиваль, спокойно. Разве вы не верите в порядочность леди Глайд? К черту порядочность леди Глайд! Я верю только в ее деньги. Вы теперь поняли, как обстоит дело? Возможно, сама по себе она безвредна, но вместе с этим бродягой Хартрайтом... Да-да, я понимаю. Где этот мистер Хартрайт? За границей. Я не советовал бы ему торопиться с возвращением, если он хочет сохранить свою шкуру. Вы уверены, что он за границей? Уверен. Я распорядился, чтобы за ним следили с той минуты, как он уехал из Кумберленда и до самого его отплытия. О, могу вас уверить, я был осторожен. Анна Катрик жила в доме одного фермера около Лиммериджа. Я сам ходил на ферму после того, как она удрала оттуда, и убедился, что фермеру и его жене ничего не известно. Я дал ее матери указание насчет письма к мисс Голкумб, снимающего с меня всякие подозрения в злом умысле в связи с тем, что я упрятал ее в сумасшедший дом. Страшно сказать, сколько я истратил, чтобы найти ее, и вдруг, несмотря на все предосторожности, она появляется в моем собственном имении, у меня под носом, и снова исчезает. Откуда я знаю, с кем еще она встречается и откровенничает? Этот проныра, негодяй Хартрайт может вернуться в любую минуту, а я не буду знать об этом. Он завтра же сможет воспользоваться... Нет, Персиваль, нет. Ему не удастся это сделать. Пока я здесь, эта женщина тоже где-то неподалеку, я отвечаю за то, что она попадет к нам в руки прежде, чем встретиться с мистером Хартрайтом, даже если он не вернется. Я понимаю, да, да, я понимаю. Во-первых, необходимо найти Анну Катрик. Об остальном можете не беспокоиться. Ваша жена у вас под рукой. Мисс Голкомб неразлучна с ней, стало быть, тоже в ваших руках. А мистера Хартрайта нет в Англии. Ваша невидимка Анна Катрик. Вот о чем мы должны думать в настоящую минуту. Вы расспрашивали о ней? Да, я был у ее матери. Я обыскал всю деревню безуспешно. Можно ли положиться на ее мать? Да. Она однажды уже выдала вашу тайну. Она этого больше не сделает. Почему бы нет? Разве ей выгодно молчать? Да, весьма выгодно. Я счастлив слышать это, Парсиваль, ради вас. Не падайте духом, друг мой. Как я вам уже сказал, наши материальные дела таковы, что у меня достанет времени обернуться. С завтрашнего дня я начну искать Анну Катрик, надеюсь, более успешно, чем вы. Еще один вопрос, прежде чем мы отправимся спать. Какой? Вот какой. Когда я пошел в беседку доложить леди Глайд, что небольшое недоразумение в связи с ее подписью под документом улажено, я случайно увидел, как какая-то женщина подозрительно быстро рассталась с вашей женой. Волею судеб, я был недостаточно близко, чтобы разглядеть ее лицо. Как я узнаю нашу незримую Анну? На кого она похожа? Похожа? Что же, в двух словах... Она до тошноты похожа на мою жену. Кресло застонало, и колонна содрогнулась снова. Граф вскочил на ноги, на этот раз от изумления. «Что?» — вскричал он. «Вообразить себе мою жену после тяжелой болезни и немножко не в своем уме, и перед вами Анна Катрик», — отвечал сэр Персиваль. «Между ними есть какое-то родство?» «Совершенно никакого». И они до такой степени похожи друг на друга. Да, до такой степени. Чего вы смеетесь? Ответа не последовало. Стояла тишина. Граф беззвучно хохотал, трясясь всем телом. «Чего вы смеетесь?» — повторил сэр Персиваль. «Я смеюсь над собственными фантазиями, мой дорогой друг. Примите во внимание мой итальянский юмор. Разве я не принадлежу к знаменитой нации, выдумавшей паяться? Великолепно, великолепно! Итак, когда я увижу Анну Катрик, я сразу ее узнаю. Хватит на сегодня, можете спать спокойно, Персиваль. Спите сном праведника, сын мой. Вы увидите, что я для вас сделаю, когда в помощь нам взойдет солнце. В моей огромной голове теснятся грандиозные планы и проекты. Вы оплатите ваши долги и найдете Анну Катрик. Даю вам священную клятву в этом. Я друг, которого вы должны лелеять в самом сокровенном уголке вашего сердца. Разве нет? Не заслужил ли я те небольшие денежные одолжения, о которых вы так деликатно напомнили мне незадолго до этого? А что бы ни было в будущем, никогда больше не оскорбляйте во мне лучшие чувства. Признавайте их, Персиваль. Берите с них пример, Персиваль. Я опять прощаю вас. Я опять жму вашу руку. Спокойной ночи. Ни слова больше не последовало. Я услышала, как граф закрыл дверь библиотеки. Я услышала, как сэр Персиваль закрыл ставни. Дождь лил непрерывно. Я закоченела и промокла до костей. Когда я попробовала пошевельнуться, мне стало так больно, что пришлось подождать. Сделав новую попытку, мне удалось встать на колени на мокрую скользкую крышу. Когда я доползла до стены, я увидела, как осветилось окно комнаты графа. Мужество вернулось ко мне, и, не спуская глаз с его окна, я поползла дальше. Часы пробили четверть второго, когда, наконец, я положила руки на подоконник моей комнаты. По пути я не увидела и не услышала ничего подозрительного. Мое отсутствие не было обнаружено.